Николай Кашкин. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. 1. 25 октября 1893 года в Петербурге скончался от холеры Петр Ильич Чайковский. Кончина эта во многом изменила положение русской музыки. Из рядов ее представителей внезапно ушел самый энергичный, неутомимый, талантливый деятель, бесконечно преданный своему делу и служивший примером для всех других. Не нам ценить значение покойного в искусстве. Оставленное им художественное наследие так велико и богато, занимает такое высокое место в русском искусстве, что вполне верный приговор ему может быть сделан лишь будущими поколениями. Мы же стоим еще слишком близко к этой высокой художественной силе, безвременно угасшей, чтобы окинуть всю ее беспристрастным и вполне сознательным мысленным взором. Имя Чайковского было знаменито не в одной России. Весь цивилизованный мир знал его, и немного имен между современными музыкантами было окружено таким ярким ореолом славы, особенно там, где русские друзья не успели внести свою лепту на алтарь собственной ограниченности, разъясняя читающей публике преувеличенность якобы ее симпатий к любимому композитору. Жизнь людей, подобных моему почившему другу, как я имею смелость называть его, представляет настолько выдающийся интерес, что даже мелочные подробности ее могут быть ценными, позволяя иногда яснее понимать и ценить совершенное ими в деле искусства. Мне, пишущему эти строки, довелось быть близким к покойному, в особенности в первой половине его композиторской деятельности, пока он состоял профессором Московской консерватории, и потому я считаю своей обязанностью записать мои воспоминания о нем, не задаваясь определенной программой, не делая выбора, а просто сообщая все, что придет на память из его жизни. Быть может, при этом придется упоминать и о других лицах, касаться некоторых подробностей московской жизни, но я постараюсь ограничиться в этом отношении лишь необходимым и не отклоняться по возможности от главного предмета. Считая воспоминания мои просто материалом для будущего биографа, я не буду заботиться особенно о стройности литературной формы, и потому заранее должен просить снисхождения за могущую встретиться бессвязность и отрывочность рассказа. Впервые узнал я имя Чайковского в 1864-65 году из писем ко мне Лароша, бывшего вместе с ним учеником Петербургской консерватории и писавшего о нем как о будущей звезде русской музыки. Эти письма имели, кажется, влияние на приглашение Петра Ильича в Москву, и потому я о них упоминаю. В Москве существовали с 1863 года открытые музыкальным обществом классы, служившие подготовлением для будущей консерватории. Гармонию в классах преподавал Николай Григорьевич Рубинштейн, но он мог уделять на это очень мало времени, и притом самый предмет мало интересовал его, во всяком случае для консерватории, открытие которой предполагалось в 1866 году, необходим был преподаватель этого предмета, а также и других отделов теории музыки. В то время в России было очень немного людей, которым возможно было бы поручить такое дело, и выбор Николая Григорьевича Рубинштейна остановился сначала на Александре Николаевиче Серове, который дал было свое согласие, но колоссальный успех Рогнеды в Петербурге и неуспех Юдифи в Москве приковал его к Петербургу и заставил отказаться от московской деятельности. Отказ этот воспоследовал осенью 1866 года, и тогда, не видя другого исхода, Рубинштейн решился взять одного из учеников Петербургской консерватории, первый выпуск которой предстоял в декабре 1865 года. В первые годы существования Петербургской консерватории выпускные экзамены бывали в декабре. Когда Николай Григорьевич сообщил мне о своем намерении, то я поспешил ему показать письма Лароша, где говорилось о Чайковском. И таким образом последний был намечен кандидатом. Отправившись в Петербург, Николай Григорьевич увиделся с Ларошем, усиленно старавшимся об успехе кандидатуры своего товарища и друга. А личное свидание с Петром Ильичем Чайковским и впечатление им произведенное заставило Николая Григорьевича Рубинштейна принять окончательное решение и пригласить Петра Ильича даже вопреки советам Николая Ивановича Зарембы, бывшего тогда профессором теории музыки в Петербургской консерватории и предлагавшего другое лицо, также из числа оканчивавших курс, Кросса, бывшего потом профессором фортепиано в Петербургской консерватории и скончавшегося несколько лет назад. Основанием для предпочтения, оказанного Зарембой последнему, были, вероятно, более зрелый возраст, Кроссу было тогда около 40 лет, и педагогическая опытность, ибо Кросс еще до поступления своего в число учеников Петербургской консерватории был уже довольно известным в Петербурге фортепианным учителем и пианистом. Между тем, как Петр Ильич начал серьезные музыкальные занятия менее нежели за 3 года до времени, о котором говорится. Впрочем, в консерватории в последние 1,5 года он исправлял уже должность репетитора по классу гармонии, то есть поправлял задачи учащихся, потому что Николай Иванович Заремба, ученый-музыкант и превосходный лектор, не имел, кажется, способности достаточно быстро выполнять эту работу. Или, быть может, она казалась ему просто слишком скучной. Невзирая на это обстоятельство, в Петербурге Чайковскому не особенно доверяли. Музыкантам, вероятно, казалось сомнительным, чтобы светский молодой человек, дилетант, в 2,5 или 3 года мог сделаться вполне законченным, серьезным музыкантом. Такое недоверие оправдывалось тем, что никому почти не была известна та невероятно огромная энергия, которую молодой музыкант влагал в свои классные работы. Мне представляется не лишним упомянуть здесь о некоторых обстоятельствах, сопровождавших поступление Петра Ильича в консерваторию, как он сам рассказывал их. Окончивший в 1859 году курс в училище правоведения, он поступил в службу в департамент Министерства юстиции и вел жизнь светского молодого человека. В обществе Петр Ильич блистал, между прочим, своими музыкальными талантами. В училище он был учеником известного пианиста и педагога Кюндингера и с большим эффектом играл 2 ре-бемоль мажорных пьесы «Ноктюрн» Деллера и «Приглашение к танцу» Вебера. Питая с детства страсть к музыке, будущий автор Онегина не смел и думать сделаться музыкантом. По господствовавшим тогда воззрениям в обществе это было совсем немыслимо. У Петра Ильича был родственник, кузен, молодой конно-гренадерский офицер, также очень любивший музыку и усердно занимавшийся ею. Молодые люди часто встречались в обществе и до известной степени соперничали своими музыкальными талантами. Дальше я буду, сколько припомню, говорить словами самого Петра Ильича. «Однажды, — рассказывал он, — мы встретились где-то с ним, стали говорить о музыке, и он, между прочим, сказал, что может сделать переход из одного тона в какой угодно другой, не более как в 3 аккорда. Меня это заинтересовало, и, к удивлению моему, какие ни придумывал я далекие переходы, они моментально исполнялись. Я считал себя в музыкальном отношении более талантливым, нежели он, а между тем я и подумать не мог проделать то же самое». Когда я спросил, где он научился этому, то узнал, что существуют классы теории музыки, открытые русским музыкальным обществом, где можно узнать все эти премудрости. Я немедленно отправился в эти классы и записался слушателем у Николая Ивановича Зарембы. Такое незначительное, по-видимому, обстоятельство послужило поворотным пунктом во всей жизни Петра Ильича. Впрочем, первое время он, посещая классы и слушая лекции Зарембы, сам почти не работал, а, следовательно, оставался на уровне дилетантского отношения к делу. Но все изменилось вследствие вмешательства еще нового лица – Антона Григорьевича Рубинштейна, очень интересовавшегося классом теории музыки и часто бывавшего в нем. Во время этих посещений и просмотра работ учащихся Антон Григорьевич тотчас же отличил выдающиеся способности молодого человека, но в то же время заметил и небрежность в его занятиях. Антон Григорьевич поступил со свойственной ему решимостью и прямотой. Он обратился однажды после класса к привлекшему на себя его внимание ученику, сказал свое мнение о его таланте и вместе с тем обратился с просьбой или заниматься вполне серьезно, или покинуть классы, потому что, как говорил Антон Григорьевич, он не мог переносить поверхностного отношения к делу со стороны столь даровитого молодого человека. Петр Ильич питал в то время к Антону Рубинштейну просто чувство обожания, и сказанное им решило его судьбу бесповоротно. Служба и светская жизнь отошли совершенно в сторону, их сменило страстное увлечение занятиями музыкой. Молодой человек обнаружил в этом отношении невероятную, сказочную энергию. Некоторое понятие могут дать слова Антона Рубинштейна, сказанные им в моем присутствии и в присутствии Петра Ильича, когда последний был уже профессором Московской консерватории. «Чайковский работал удивительно», — говорил Рубинштейн. Однажды в классе композиции я задал ему написать контрапунктические вариации на данную тему и прибавил, что в подобной работе имеет значение не только ее качество, но и количество, предполагая при этом, что он напишет десяток другой вариаций, а вместо того на следующий класс я получил их, кажется, более 200. «Куда же мне было?» — с добродушным смехом прибавил рассказчик. «Просмотреть все это. Пришлось бы употребить гораздо больше времени, нежели во сколько они были написаны». Посредством такой работы молодой дилетант в 3 года успел сделаться вполне законченным музыкантом, что доказала его экзаменная работа — кантата для соло, хора и оркестра на текст из оды Шиллера «К радости». Кантата эта сохранилась, и, мне кажется, ее бы следовало напечатать. Да и сам автор даже в последнее время своей жизни говорил, что совсем не считает эту кантату очень слабой работой и охотно бы увидал ее в печати. В Москву Чайковский приехал в первых числах января 1866 года и немедленно вступил в исполнение обязанностей преподавателя по классу гармонии. Московское отделение музыкального общества не располагало тогда большими денежными средствами. Расходы по содержанию классов сокращались насколько возможно, и самые классы помещались при квартире Николая Григорьевича Рубинштейна, на Маховой, в доме Воейковой, ныне графини Крейц. Общество платило половину стоимости всей квартиры, а преподаватели классов пения и инструментальных получали вознаграждение непосредственно от учащихся по 8 рублей в месяц за 2 урока в неделю. В теоретических классах плата была гораздо меньше, едва ли не по 2 рубля в месяц. Когда приглашен был Петр Ильич Чайковский, в классе гармонии учащихся было немного, и платой с них труд преподавателя во всяком случае не оплачивался. Поэтому ему было предложено по 50 рублей в месяц впредь до открытия консерватории, которая предполагалась в ближайшем сентябре. Хотя жизнь в Москве была в то время много дешевле, нежели теперь, но и тогда 50 рублей в месяц были деньги небольшие. И Николай Григорьевич, которого Петр Ильич с первого раза очаровал своей изящной скромностью, еще в Петербурге предложил ему поселиться пока у него. Вследствие чего новый преподаватель прямо со станции железной дороги приехал в квартиру Рубинштейна со всем своим небольшим багажом. У Рубинштейна жил тогда молодой скрипач Шрадик, приобретший впоследствии европейскую известность. Так что в квартире, кроме самого хозяина, было 2 жильца. Сам Рубинштейн видел своих сожителей только за утренним чаем, после которого он уезжал и возвращался обыкновенно поздней ночью. Исключения из этого общего правила были редки. Шрадик был, что называется, человеком покладистым и для сожительства вполне удобным, но он по нескольку часов в день играл на скрипке, и в это время был, конечно, соседом не особенно приятным. Впрочем, он скоро уехал на отдельную квартиру. Пришедший однажды утром в свой фортепианный класс, я узнал от Николая Григорьевича Рубинштейна о том, что его новый жилец прибыл и уже водворился в своей комнате. Вместе с тем он предложил мне познакомиться с ним немедленно, на что я изъявил полнейшее согласие, и мы отправились в квартиру Рубинштейна, где я и увидел в первый раз Петра Ильича, который показался мне очень привлекательным и красивым. По крайней мере, в лице его был ясный отпечаток талантливости, и вместе с тем оно светилось добротой и умом. Через посредство Лароша мы уже ранее знали друг друга заочно, вследствие чего мы встретились уже почти как знакомые, и наши отношения сразу приняли простой товарищеский характер. Сколько мне помнится, я тут же предложил Петру Ильичу отправиться по окончании моего класса ко мне обедать, на что он согласился и через несколько часов уже сидел в моей квартире. За обедом у нас, конечно, завязались оживленные разговоры, и мы проболтали очень долго. А может быть, и поиграли в 4 руки на фортепиано, что Петр Ильич всегда очень любил. Обед и послеобеденная беседа укрепили мои симпатии к новому товарищу. Нас сближала не только музыка, в которой вкусы наши очень сходились, но и литература. Петр Ильич всегда много читал. Я также был близко знаком, в особенности с русской литературой, и обсуждения различных писателей, поэтов и композиторов давали нам неистощимые темы для разговоров. В то время, кроме Глинки и Моцарта, занимавших в его музыкальных симпатиях всегда первое место, Петр Ильич очень увлекался Шуманом, преклонялся, разумеется, перед Бетховеном, но не особенно любил Шопена, находя у него некоторую болезненность выражения, а также избыток личной чувствительности. Пылкие, мужественные порывы Шумана и его мечтательная сентиментальность привлекали его более. В Впоследствии исполнение Шопена Николаем Григорьевичем Рубинштейном заставило его в значительной степени изменить свое мнение. Впрочем, и ранее он находил у Шопена гениальные черты, особенно в его этюдах и прелюдиях. В литературе, кроме Гоголя и Пушкина, Чайковский был восторженным поклонником Островского, Толстого и Тургенева, в особенности первых двух, а также и Достоевского. Французским языком Петр Ильич владел прекрасно и хотя читал довольно много на этом языке, но не придавал особенного значения французской литературе, по крайней мере по сравнению с русской. По-немецки он тогда знал мало и совсем не читал, а из английской литературы знал только некоторые из романов Диккенса и Теккерея в русских переводах. Английского же языка он совсем не знал до последнего десятилетия своей жизни. Я уже упоминал, что внешний вид Петра Ильича производил весьма выгодное впечатление, но нельзя было сказать того же о его костюме. Он приехал в Москву в необыкновенно старой енотовой шубе, которую дал ему Алексей Николаевич Апухтин, употреблявший ее в деревенских поездках. Сюртук и прочие принадлежности костюма гармонировали с шубой, так что, в общем, новый преподаватель был одет не только скромно, но просто очень бедно, что, впрочем, не помешало ему произвести прекрасное впечатление на учащихся при своем появлении в классах. В фигуре и манерах его было столько изящества, что оно с избытком покрывало недочеты костюма. Однако Николай Григорьевич Рубинштейн нашел, что новому преподавателю не мешает приобрести новый сюртук, и предложил было ему кредит своего портного, но потом вспомнил, что Генрих Винявский, всегда останавливавшийся у Рубинштейна при своих приездах в Москву, забыл у него в последний раз сюртук, почти новый. Так как прошла уже годичная давность, то сюртук поступил во владение Петра Ильича, и таким образом расходы на этот предмет можно было избежать. Правда, Винявский был значительно выше Петра Ильича и толще, так что сюртук был не совсем в пору, но молодой композитор этим не стеснялся и носил его с таким гордым достоинством, как будто это было платье от лучшего портного. В преподавании гармонии Петр Ильич ввел коренные изменения. Николай Григорьевич Рубинштейн руководствовался книжкой своего учителя Дэна, в которой все излагалось в виде примеров на оцифрованном басе. Сверх того, книжка имела то неудобство, что была на немецком языке, многим из учащихся недоступным. Петр Ильич гармонию проходил у Заремба, который преподавал по системе своего учителя, известного теоретика Маркса, приводившего все к гармонизации данного верхнего голоса. Не рискуя с самого начала применять какие-нибудь самостоятельные приемы преподавания, Петр Ильич следовал неуклонно системе, по которой сам учился. Впоследствии он изменил свой взгляд на этот предмет и почти половину курса гармонии пользовался упражнениями на цифрованном басе. Учащиеся очень скоро оценили и полюбили своего молодого преподавателя, умевшего объяснять все живо и хорошо, а кроме того, бывшего безукоризненно добросовестным и аккуратным на своих занятиях. Сам Петр Ильич всегда считал себя плохим педагогом, но в этом отношении он был несправедлив. Он не имел, правда, никакой склонности к учительству, занимался этим делом, скрипя сердце, как наиболее удобным трудом для приобретения средств к существованию. Но безукоризненная добросовестность, ум и знание дела поневоле заставили его быть хорошим преподавателем, в особенности для учеников более талантливых, с которыми он мог объясняться прямо примерами из богатого запаса своей музыкальной памяти. Немедленно по приезде Петра Ильича в Москву Николай Григорьевич Рубинштейн предложил ему написать что-нибудь для исполнения в одном из концертов музыкального общества. Предложение это вполне соответствовало желаниям самого композитора, и он немедленно принялся за работу. Квартира Николая Григорьевича Рубинштейна имела то неудобство, что рядом помещался фортепианный класс, и долетавшая оттуда музыка была большой помехой, не говоря о времени, когда упражнялся на скрипке Шрадик. Были, конечно, и свободные часы, но сравнительно немного. А работать поздно вечером Петр Ильич никогда не любил и прибегал к этому средству в самых крайних случаях спешной работы. Нужда, как говорят, научит калачи есть. Научила она и Петра Ильича находить удобное для занятий композицией место, и притом место в высшей степени оригинальное. Тогда существовал против манежа на Неглинной трактир «Великобритания», бывший в 50-х годах главным местом студенческих собраний, потому что он был ближе всех к помещениям казенно-коштных студентов университета, проводивших в этом трактире едва ли не все свое свободное время. В 1866 году казенных квартир для студентов уже не существовало. Обитатели их разбрелись по всему городу, и прежний характер Великобритании утратился. В том же доме и теперь есть трактир, но он помещается внизу, а прежний был в верхнем этаже. По вечерам там было шумно и многолюдно, но утром обыкновенно посетители отсутствовали, кроме разве нескольких студентов, игравших на бильярде. Остальные залы, довольно большие и высокие, бывали почти пусты. В этих залах, сидя за чаем, с карандашом и нотной бумагой в руках, молодой композитор набросал эскизы нескольких из своих первых сочинений. Вследствие малого числа посетителей, трактирный орган молчал, что имело особенную привлекательность для музыканта, убегавшего от музыки из своей квартиры. Новое сочинение, концертная увертюра до минор, было вскоре окончено. Но Николаю Григорьевичу Рубинштейну оно не понравилось, и потому осталось неисполненным. Эта увертюра в настоящее время или находится в бумагах покойного в Клину, или у Танеева. Мне никогда не приходилось ни видеть увертюру, ни слышать что-либо из нее. Неудача с первым сочинением, написанным в Москве, не могла не отозваться болезненно на душе автора. Но видно было, что он не был избалован отзывами вообще. Ибо, хотя немного посердился на придирчивость и бездоказательность, как он говорил, критики Рубинштейна, но готов был немедленно приняться за другое сочинение, лишь бы добиться исполнения в концерте музыкального общества. Только времени до конца сезона оставалось слишком мало, и о новом сочинении нельзя было и думать. Тогда Петр Ильич предложил одну из работ, написанных еще в Петербургской консерватории, концертную увертюру «Фа-мажор» для маленького оркестра. Эту увертюру Николай Григорьевич Рубинштейн согласился исполнить, но с тем, чтобы она была переделана для большого оркестра с тромбонами, что повлекло за собой значительные изменения в самой форме сочинения. Ларош, знавший увертюру в первоначальной редакции по исполнению в Петербургской консерватории, говорил, что в новом своем виде сочинение это проиграло относительно стройности формы и цельности характера. Как бы то ни было, но переделанная увертюра была исполнена 4 марта 1866 года в бенефисном концерте Николая Григорьевича Рубинштейна. И хотя не имела блестящего успеха, но заставила, особенно музыкантов, обратить внимание на молодого композитора. Сочинение это никогда потом более не исполнялось и не было напечатано. Партитура его, должно быть, уцелела, но где находится в настоящее время, неизвестно. Я был уверен, что она хранится в консерваторской библиотеке, но в недавнее время, наведя справки, узнал, что ее там нет. Стоило бы поискать эту увертюру и напомнить о ней путем издания или исполнения. Для начинающего композитора даже та легкая тень успеха, который он имел в концерте 4 марта, имела большое значение. Он жаждал поддержки и поощрения, но до того времени почти не встречал ни того, ни другого. В Петербургской консерватории, правда, при выпуске он получил серебряную медаль за экзаменное сочинение, о котором я упоминал. Но самое сочинение, весьма значительное по объему, прошло незамеченным. Только месяца два спустя влиятельный в то время музыкальный критик Петербургских ведомостей поместил о ней коротенький отзыв. Незначительный по содержанию, но очень обидный по своему высокомерно-презрительному тону. В эту зиму Петр Ильич, кажется, не написал ничего больше, если не считать первоначальные наброски первой симфонии «Зимние грезы», оконченные гораздо позже. Быть может, в эти же первые месяцы пребывания в Москве была им написана аранжировка для левой руки «Перпетум мобиле» из первой сонаты Вебера, сделанная по просьбе Николая Григорьевича Рубинштейна для употребления в виде технического упражнения в его фортепианном классе. Но быть может, что это сделано и годом позже. Во всяком случае, аранжировка эта была напечатана несколько лет спустя. Петр Ильич в этом же году сделал аранжировку в 4 руки для фортепиано концертной увертюры Антона Григорьевича Рубинштейна «Иван Грозный». Работа эта была сделана за 15 рублей, что по тогдашнему времени было хорошей платой, ибо русские композиторы получали за свои произведения весьма небольшое вознаграждение. Так, например, Дорогомышский, продавая тогда же свои новые романсы, сам назначал им цену от 5 до 20 рублей, смотря по предполагаемой им вероятности их успеха. В этом же году отдан был Петру Ивановичу Юргенсену перевод учебника инструментовки Геварта, сделанный еще в Петербурге по указанию Антона Рубинштейна. В этом переводе есть несколько примечаний переводчика и 2 или 3 примера из Глинки, которыми Петр Ильич дополнил примеры оригинала. Москва как город не понравилась на первое время ее будущему поклоннику. Правда, он придавал большое значение памятникам московской старины, восхищался живописными видами Кремля и других частей города, но его грязные, топкие тротуары, отсутствие удобств для людей с очень небольшими средствами его возмущали, и он всеми своими симпатиями принадлежал Петербургу, далеко превосходившему Москву в этих элементарных удобствах. Конечно, очень важную роль в этих симпатиях имели и личные отношения. В Петербурге оставались отец, братья, бывшие тогда еще в училище правоведения, к которым он, будучи 10 годами старше, относился с какой-то отеческой нежностью. Многие друзья и товарищи юности. Влечение к Петербургу было у Петра Ильича так велико, что, несмотря на скудость своих средств, он съездил однажды в Петербург ради одного или двух дней там проведенных, благодаря какому-то празднику. Впрочем, и поездка обошлась недорого. Он ездил, конечно, в третьем классе, стоившем тогда за весь путь до Петербурга 4 рубля. К числу притягательных сил Петербурга принадлежал Антон Григорьевич Рубинштейн, которого молодой артист почти обожал как артиста и человека, а его московского брата он в то время еще очень мало знал. Между своими новыми товарищами по преподаванию Чайковский познакомился с Винявским, Дором и Вальзак. В квартире Рубинштейна Петр Ильич поселился довольно удобно. Сам Рубинштейн дома никогда не обедал, а Петр Ильич брал себе обед из меблированных комнат этажом выше, в том же доме, где они и теперь находятся. Обед состоял из двух блюд, стоил 25 копеек и был, конечно, довольно плох. Иногда вместо этого обеда Петр Ильич отправлялся в тогдашний московский трактир Гурина и съедал там тарелку суточных щей с кашей, которую он любил. Вечером Петр Ильич, как я уже говорил, не работал, а потому проводил время либо в гостях, либо в театре. Любезные свойства характера, которые он сохранил до конца дней, привлекали к нему всех, кому случалось приходить с ним в соприкосновение, вследствие чего круг его московских знакомств быстро расширялся. Не говоря о членах тогдашней дирекции музыкального общества, радушно принимавших у себя многообещающего молодого человека, многие из лиц московского общества интересовались им и приглашали его к себе. Петр Ильич, не чувствовавший особенной склонности ни к чему, сколько-нибудь напоминавшему светскую жизнь, пользовался сравнительно мало этими знаками расположения к нему. Скорее, он предпочитал провести вечер у меня или у Петра Ивановича Юргенсена, где иногда играли в карты, а потом ужинали. Театры брали также немало вечеров. Большой театр, хотя имел в составе труппы таких выдающихся артисток, как Александрова или Анаре, но оперный репертуар и ансамбль исполнения стояли на уровне не очень высоком. Гораздо более интересовал молодого петербуржца, бывшего страстным любителем драматической сцены, Малый театр с его образцовой труппой и безукоризненным ансамблем. Петр Ильич был восторженным поклонником Островского, а в то время его пьесы исполнялись так, как никогда и нигде исполняться не будут. Островский в своих созданиях с рельефностью ваятеля запечатлел дореформенные типы московской жизни. Тогда еще родные братья и сестры героев и героинь его комедии встречались везде, так что исполнителям можно было копировать живую натуру. Теперь наружные, по крайней мере, формы этих типов изменились, а прежние почти обратились в предание, и олицетворять их приходится уже по воспоминаниям. Вообще, Малый театр был, как и теперь, одним из лучших украшений Москвы и далеко превосходил сцену Александрийского театра в Петербурге. Одним из мест, часто посещаемых Петром Ильичом, был артистический кружок, превратившийся впоследствии в обыкновенный клуб средней руки, но тогда бывший центром, в котором собирались писатели, артисты Малого театра, музыканты и вообще люди, интересовавшиеся искусством и литературой. Кружок был основан Николаем Рубинштейном при содействии Островского и князя Адоевского. И в первые годы своего существования собирал в своем помещении на Тверском бульваре в доме Пукерева лучшую часть интеллигентного общества Москвы. Собрания кружка не имели определенной программы, но почти всякий день устраивалось что-нибудь более или менее интересное. Очень нередко происходили чтения новых литературных произведений. В этих чтениях принимали участие Островский, Писемский, Чаев, Плещеев, граф Сологуб и другие. Часто устраивались музыкальные вечера, в которых иногда играли квартеты, трио и так далее. Или же принимали участие солисты из наиболее выдающихся. Обыкновенно всякий приезжий виртуоз прежде всего играл в артистическом кружке. В числе посетителей бывало много дам, вследствие чего устраивались танцы, причем топерами были все пианисты, начиная с Рубинштейна, и вообще музыканты. Иногда музыку танцев импровизировали Рубинштейн и Винявский одновременно на двух фортепианах и на данные темы. Благодаря тому, что в кружке сходился почти весь артистический мир Москвы, всегда возможно было устроить что-нибудь более или менее интересное в музыкальном отношении, чем стоявший во главе и бывший одним из старшин Николай Рубинштейн умел очень хорошо пользоваться, особенно будучи всегда готов сам исполнить любой ансамбль. Петр Ильич Чайковский редко участвовал в музыкальных исполнениях. Разве приходилось кому-нибудь проаккомпанировать? Он делал это превосходно. Сыграть партию в четырех- или восьмиручной пьесе для фортепиано или, наконец, сменить какого-нибудь пианиста и поиграть для танцев. Петр Ильич по вечерам охотно играл в карты, главным образом в яролаж. Чаще всего его партнерами были Островский, Садовский, Живакини, Самарин и другие. Петр Ильич играл не особенно хорошо. Главным образом ему мешала рассеянность, потому что он никогда не умел сосредоточиться на игре. И за рассеянность ему иногда сильно доставалось от партнеров, особенно от Живакини, который был очень горячим и очень придирчивым игроком. Остальные из названных лиц относились снисходительно к промахам в игре. При нападках на него Петр Ильич никогда не защищался и не вступал в споры. Он считал себя гораздо худшим игроком, нежели был на самом деле, и смиренно, хотя и с огорчением, выслушивал всякие укоризны. Иногда он говорил мне, что больше не сядет играть с таким-то или таким-то требовательным партнером, но немедленно забывал об этом и на следующий раз опять подвергался его нападкам. После игры обыкновенно ужинали за общим столом, и здесь большую частью завязывались длинные разговоры. Не обходилось, конечно, и без вина, но Петр Ильич, за весьма редкими исключениями, был в этом отношении очень умерен и обыкновенно уходил домой не очень поздно, потому что он и в то время, как и после, вставал всегда часов в 8 и никогда не позволял себе спать дольше, потому что очень дорожил утренними часами для работы. В артистическом кружке Петр Ильич сошелся довольно близко с Островским, и знаменитый писатель всегда относился к нему с величайшим расположением. Здесь же, вероятно, явилась мысль об опере «Воевода», для которой Островский охотно взялся сделать либретто из своей пьесы и вначале очень ревностно принялся за него, но потом другие работы постоянно отвлекали его, и 2 года спустя Чайковский сам с разрешения автора сделал конец. Садовский относился с какой-то влюбленностью к молодому композитору, хотя мало интересовался его сочинениями, как и вообще музыкой, за исключением разве игры некоторых виртуозов. Он был, впрочем, большим знатоком и любителем народных русских песен, и раз или два нам пришлось слышать, как безукоризненно хорошо он их пел. Это было, конечно, не в кружке. Вообще, учреждения, подобного артистическому кружку первых годов его существования, теперь нет ни в Москве, ни в Петербурге. При всей простоте, царившей на его вечерах, они носили отпечаток какой-то умственной высокопоставленности и совсем не походили на вечера остальных клубов. Остается жалеть, что такое учреждение не могло удержаться на своей высоте и впоследствии, перед закрытием, совсем упало во всех отношениях. Мне хочется вспомнить еще одно место – трактир Барсова, довольно резко отличавшийся от остальных. Трактир этот помещался в том доме, где теперь находится театр Шалапутина, и залы его почти вполне сохранились в залах театрального фойе. Особенность трактира заключалась в том, что в нем получались не только газеты, но и толстые журналы. В то время толстые журналы заключали в себе почти все проявления русского умственного движения и представляли большой интерес. В библиотеках новые книжки всегда были разобраны, и мы с Петром Ильичем находили наиболее удобным местом для знакомства с текущими новостями литературы этот трактир, где нередко проводили за чаем и книжками журналов часа 2-3. Прислуга, поощряемая с нашей стороны скромными даяниями на чай, старательно доставляла нам всякую свободную книжку, и трактир был настолько тих, что можно было заниматься чтением без помехи. За чтением следовало, конечно, обсуждение, превращавшееся иногда в длинный спор, как и всякие споры, обыкновенно не кончавшиеся. Зала, в которой мы всегда сидели, сохранилась. Это круглая комната с зеркалами. Излюбленным же местом Чайковского был уголок направо, около прохода в курительные комнаты. Бывая теперь в театре Шалапутина, я всегда вспоминаю давно прошедшие времена, когда Чайковский был еще молодым, многообещающим музыкантом. Перед отъездом из Москвы в деревню с Чайковским был случай, не лишенный комического оттенка. После покушения Каракозова 4 апреля в Москве господствовало сильнейшее возбуждение. Распространились, между прочим, слухи, что он поляк. Одна газета написала, что сердце еще ранее подсказало ей это. И демонстрации получили новый оттенок, отозвавшийся и на опере «Иван Сусанин», в которой появление поляков вызывало негодование публики, так что второй акт пришлось совсем пропускать. Исполнители сами разделяли чувства публики, и бас Демидов, певший партию Сусанина, в четвертом акте однажды напал на поляков и довольно энергично начал их разбрасывать. Оторопевшие от неожиданности хористы не оказывали сопротивления. Сусанин одержал полную победу, и занавес пришлось опустить не кончивший акта вследствие общего замешательства. Восторг публики не имел границ, и Сусанин вместе с поляками, чувствительно помятыми им, несколько раз должен был исполнить народный гимн. С партией Сусанина чередовались двое исполнителей, и на следующий раз другой хотел возобновить подвиг Сусанина, но хористы, не получившие режиссерских указаний, на этот раз оказали сопротивление, и занавес опустился среди довольно оживленной схватки. Потом, конечно, следовал многократно повторенный гимн, но театральное начальство на будущее время решило совсем лучше пропускать четвертый акт. И тогда гимн стали исполнять в третьем, вместо «Страха не страшусь», перед уходом Сусанина с поляками. В газетах сообщения об этих купюрах появились значительно позже. Чайковский, как я уже говорил, посещал Большой театр довольно редко и только по слухам знал о патриотических демонстрациях в Иване Сусанине. Будучи занят постоянно музыкой и уже замышляя в то время писать оперу, молодой композитор взял из библиотеки музыкального общества оркестровую партитуру Ивана Сусанина и отправился в театр, чтобы с нотами в руках проследить эффекты различных оркестровых комбинаций. Ему, консерватору и горячему патриоту, совсем не приходило в голову, что он совершает нечто предосудительное, и, усевшись на свое место в партере, он углубился в ноты, не замечая негодующих взоров, а потом и говора своих соседей, или не относя этого говора к себе. Между тем, соседи возмущались не на шутку тем, что какой-то неизвестный в такое время интересуется музыкой и сидит с нотами. Наконец раздалось угрожающее требование, чтобы он вышел вон. И тогда только несчастный музыкант заметил, что он служит предметом общего внимания окружающих, страшно сконфузился, испугался и поспешил удалиться по добру по здорову, пока было время. Мне еще припоминается случай, пустой сам по себе, но имеющий в себе оттенок, рисующий характер Чайковского. Его 50-рублевого жалования ему не хватало, и он прибегал иногда к самым мелким займам, не свыше 3 рублей. Таким путем он задолжал мне 15 или 20 рублей. Собираясь в мае уезжать из Москвы, он начал чувствовать угрызение совести, что не может отдать долга, иначе ему не с чем было выехать. Мне, конечно, и в голову не приходило вспоминать об этих деньгах, но моему новому другу казалось, что хотя я и не поминаю ему, но в глазах моих ему чудилась укоризна. Вступать со мной в объяснение ему не хватало мужества, и он решился, наконец, на полумеру. Простившись со мной перед отъездом в классах, он забежал ко мне на квартиру и оставил 5 рублей в уплату, чем, разумеется, привел меня в немалое изумление. Я так бы и не понял причины его поступка, но он сам позже рассказал о своей борьбе и терзаниях. Это обстоятельство отчасти может служить мерилом его отношения к деньгам и дать понятие о тех суммах, которыми он располагал в то время. Петр Ильич уехал в то время, если не ошибаюсь, в Киевскую губернию, в имение своей сестры, умершей за полгода до его смерти.